Глава первая. Возвращаться — плохая примета. Фамильный замок герцога Ротерийского встретил меня неласково. Зима, как и всегда в этих краях, выдалась теплой, поэтому мокрый снег таял, едва успев долететь до земли, а вымощенный каменными плитами двор превратился в одну большую лужу. Отчим, как всегда, не тратил бытовую магию без нужды, а приезд приемной дочери к важным событиям в его понимании явно не относился. Завтра наверняка все будет иначе. Отпраздновать помолвку Николь с графом Ридли прибудет весь цвет Лигарии, а уж высокородных гостей точно не заставят шлепать по лужам. Возможно, и сам король появится, дабы убедиться, что его непутевый племянник наконец-то решил остепениться и признать это перед лицом высшего общества. По крайней мере, в письме с требованием немедля явиться домой его сиятельство Риордан Морган, герцог Ротерийский, упомянул, что монарх может почтить своим присутствием торжество. Нарушить прямой приказ главы рода было невозможно. И это стало одной из причин, по которой я все-таки прибыла в замок, хотя не испытывала ни малейшего восторга по этому поводу. С детства не любила балы. Да и теперь, повзрослев, редко выходила в свет, что, несомненно, шло на пользу и мне, и свету. Учеба в Эской магической академии давала мне прекрасную возможность с чистой совестью вот уже 5-й год не посещать обязательные для высшей знати Лигарии приемы. И с молчаливого одобрения отчима я ее не упускала. Но игнорировать помолвку младшей сестры, пусть родной лишь по матери, я не имела права. И это была вторая причина, более значимая для меня. Дерх с традициями, которые приписывали семье собираться вместе по такому поводу, куда важнее было то, что Николь бы ни за что не простила бы моего отсутствия. Исключительно поэтому я сейчас с мрачным видом обозревала из распахнутой двери наемного экипажа лужу, по которой предстояло прошлепать до крыльца, и мысленно проклинала непогоду в целом и зиму в частности. На крыльцо, кстати, так никто до сих пор не вышел. Отдельный вид сомнительного удовольствия — вернуться туда, где не была последние 5 лет, и обнаружить, что некоторые вещи остаются неизменными. В фамильном гнезде Лэрта Риордана Моргана меня по-прежнему не ждали. И это лишь убеждало в том, что я поступила верно, уехав отсюда. Риордан Морган, герцог Ротерийский, отнюдь не был плохим. Он настолько любил мою мать, что в свое время не просто женился на ней, вдове с ребенком, но даже принял меня в род, при том, как положено, с клятвой на фамильном артефакте и представлением духом предков. Жутковатый обряд запомнился отрывками. Слишком мала была, и память милосердно стерла не самые приятные воспоминания. Увы, по-настоящему родной герцогу я так и не стала. Он относился ко мне ровно, я бы даже сказала, благожелательно. Я не могла назвать себя обделенной хоть в чем-то, но после рождения Николь сразу стало понятно, кто тут неудобная дочь. Я не осуждала Лэрта Моргана. Он и так дал мне больше, чем я могла желать, и была достаточно умной, чтобы самой попроситься вначале в пансион для благородных девиц, который, вот так удачное совпадение, находился очень далеко от герцогства, а затем, по окончанию учебы в нем, поступить в Эскую королевскую академию, выбранную по тому же принципу, подальше от фамильного особняка. Я даже на каникулы не приезжала, предпочитала приводить их у тетки. Скромный дом Лэри Дженервы Брэгген не шел ни в какое сравнение с роскошным замком Лэрта Моргана, но дышалось в нем гораздо легче. С матерью и сестрой встречалась регулярно, с отчимом — реже. И с некоторых пор меня беспокоил его пристальный оценивающий взгляд. Точно сиятельный герцог прикидывал, выдать меня замуж за какого-нибудь надежного и неболтливого вассала или все таки распорядиться активом в виде приемной дочери с большей пользой. Вариантов «оставить в покое и позволить жить своей жизнью» в списках точно не значилось. Лэрт Риордан был из тех, кто всегда выставлял счет за оказанные услуги. Впрочем, по словам матери, пока на примете у отчима не было недостойного столь высокой награды вассала, ни делового партнера, готового ради скрепления союза простить ту малость, что я не была урожденной Морган. Я искренне надеялась, что в ближайшие несколько лет ситуация не изменится. Замуж я пока что не хотела вообще, а уж особенно по чужой указке. Но, увы, еще 3 года глава рода имел полное право распоряжаться моей судьбой по своему усмотрению, а я не могла даже возразить. Вернее, могла, но это бы все равно ни к чему не привело. Ох, надеюсь, его сиятельство не задумал совместить помолвку Николь с демонстрацией моей ветреной, в магическом смысле, персоны потенциальным женихам. Хотя мать наверняка бы мне об этом сказала. С этими мыслями я все-таки выбралась из экипажа, прихватив свой небольшой чемоданчик с вещами, рассчиталась с извозчиком, подобрала юбку и направилась к крыльцу, стараясь выбирать плиты по суше. Можно было, конечно, призвать ветер и расчистить себе дорожку, но мой воздушный элементаль был игрив до безобразия, имел своеобразное чувство юмора и не упустил бы шанса изгваздать меня в текучей снежной каше с ног до головы. Мокрые ботинки и подол казались меньшим злом. Оказавшись на крыльце, дернула завитой шелковый шнур. Где-то в доме раздалась приятная трель колокольчика, а меньше чем через минуту дверь открылась. Вышколенный дворецкий и глазом не моргнул, увидев меня на пороге. Забрал мой нехитрый багаж и, склонив голову, произнес: «Добро пожаловать, Лертис Морган. Ваша комната уже готова». «Зларис!» — раздался звонкий голосок, и на верхней площадке широкой лестницы показалась Николь. «Ты приехала!» Ничуть не заботясь об этикете, сестра подобрала пышные юбки и стремглав бросилась вниз, перепрыгивая через ступеньку, чтобы поскорее обнять меня. Видела бы нас в этот момент мама, наверняка бы прочла обеим лекцию о том, что благородным Лертис полагается вести себя сдержанно. Но ее, на наше счастье, поблизости не было, так что Ники влетела в объятия счастливым хохочущим вихрем, замерла, прижавшись щекой к щеке, и шепнула: «Сестренка, я так рада тебя видеть!» «Как я могла пропустить твою помолвку?» — притворно оскорбилась я. «Это было бы возмутительным поступком. И еще ты бы обиделась и перестала со мной разговаривать». «А Злолушка против», — понимающе улыбнулась Николь, и мы обе негромко рассмеялись. Эта фраза в отношении меня стала в семье уже традиционной. «Злолушкой» меня называли с раннего детства. Более того, это ласковое имя я придумала сама. Что поделать, в нежном возрасте мне никак не поддавался коварный звук «р». И собственное имя вместо гордого «Зларис» звучало смешным и неловким «Злалис», а короткая «Лара» превращалась в совсем уж неприличную «Лалу». А вот маме и отчиму это глупое имя почему-то показалось забавным и милым. Я обижалась, я дулась, я негодовала. И в итоге однажды на семейном ужине заявила, что Злолушка против именоваться Лалой. В моем исполнении это тогда звучало как «Злолушка плотив», но суть претензии была ясна. Его сиятельство меня неожиданно поддержал, задумчиво отметив, что зло из меня вполне убедительное, хоть пока еще маленькое. «Злолушка против», — согласилась я и подхватила сестру под руку. «Пойдем, Ники, пока я переоденусь из дороги, расскажешь, как твой граф сделал тебе предложение и каких чудес нам завтра ждать на твоей помолвке. Мы отпразднуем ее в королевском дворце. Витторио ведь племянник его величества!» — выпалила сестра, сияя от восторга. И тут же сникла, тревожно глянула на мое изумленное лицо и поспешила утешить. «Не волнуйся, твое платье, достойное королевского бала, уже почти готово. Завтра утром швеи окончательно подгонят его магией». «Вот как раз по этому поводу я совершенно не волнуюсь», — процедила я. «Просто немного поражена размахом будущих торжеств. Надеялась на более семейный праздник». Николь вздохнула, погладила меня по руке. «Прости, Лара», — прошептала она. «Отец запретил нам с мамой говорить тебе об этом заранее. Хотел сделать сюрприз. Мы и сами узнали лишь сегодня утром». «Сюрприз удался», — признала я и мысленно добавила. «Понять бы еще, хороший он или нет. Его сиятельство Риордан Морган, герцог Ротерийский, с семьей, провозгласил Герольд. Его зычный голос, усиленный магией, разнесся по залу, перекрывая гул голосов и негромкую музыку. Я задержала дыхание от волнения и с трудом подавила желание вцепиться в рукав Николь. Та, в отличие от меня, чувствовала себя намного увереннее и с восторгом взирала на украшенный в честь ее помолвки зал. Еще улучив момент, и меня успокоила, шепнув: «Лара, не волнуйся, ты всегда всем нравилась, понравишься и сегодня». Я благодарно кивнула, вслед за матерью и отчимом, входя в широко распахнутые двери. К слову, я не могла не восхититься коварством и предусмотрительностью его сиятельства. Он выбрал прекрасный момент, чтобы официально представить меня ко двору. Помолвка младшей дочери с племянником его высочества — отличная возможность продемонстрировать знать еще и старшую. Теперь я не сомневалась, что отчим планирует закрепить успех. И пока род в фаворе, пристроить в надежные и весьма выгодные руки еще и меня. Это огорчало, но, увы, было вполне ожидаемым. Я надеялась лишь, что герцогу Ротерийскому хватит совести хотя бы поинтересоваться моим мнением, прежде чем подписать брачное соглашение. Зал поражал роскошным убранством. Из громадных хрустальных светочей под потолком лились потоки золотистого света. Вдоль одной из стен стояли обитые бархатом стулья, а вдоль другой — уставленные изысканными закусками и напитками столы. А сколько было гостей! Дамы в роскошных платьях всевозможных оттенков и фасонов и мужчины в одежде родовых цветов смотрели на нас с нескрываемым интересом, а в некоторых взглядах, направленных на Николь, мелькала откровенная зависть. Вслед за отчимом мы приблизились к королевскому трону. Герцог поклонился, приветствуя монарха. Мама и мы с сестрой присели в глубоких реверансах. Слева от короля стоял кронпринц Джордан, и я не упустила случая бросить осторожный взгляд из-под ресниц на предмет мечтаний большинства моих сокурсниц. Ну, что сказать, кронпринц и впрямь был хорош собой. Высокий, статный, широкоплечий, с любезной улыбкой на губах. Вполне достойный экземпляр для того, чтобы девичьи сердца млели, трепетали и испускали флюиды любви, хотя лично я не видела ни малейшего смысла влюбляться в образ. «Лэрд Морган, ваша старшая дочь совершенно очаровательна», сообщил тем временем Дрейган VII отчиму, благосклонно выслушав приветствие. «Как вы могли столько времени скрывать ее от двора?» «Зларис училась в Эской академии, ваше величество, и предпочитала блистать на экзаменах, а не на балах», — ответил герцог. «Но обучение подходит к концу, и через 2 месяца она получит диплом». Я с трудом удержала на лице милую улыбку. Вот теперь исчезли последние сомнения в том, что лэрд Риордан Морган решил меня выдать замуж в ближайшее время. Все, кто заинтересованно прислушивался сейчас к разговору, получили прозрачный намек. Зларис Морган умна, красива, скромна, образована и обладает магическим даром. Прекрасные качества для супруги знатного лэрта. А если прибавить еще и тот факт, что наше семейство вскоре породнится с племянником короля, клянусь, я бы восхитилась тщательно продуманной отчимом многоходовочкой, если бы она не касалась непосредственно меня. В том, что это вовсе не экспромт, сомнений не было. «Похвальное стремление для юной Лертис», — одобрительно кивнул король. На этом приветствие было завершено, и мы наконец-то отступили от трона, а наше место заняло следующее знатное семейство. Отчим выглядел довольным. Николь высматривала в толпе своего жениха, а мать... Почему-то в ее взгляде я уловила легкое сочувствие. Герцогиня Ротерийская знала меня как никто другой, понимала, что я уже разгадала коварные планы отчима, но ничем не могла помочь. А я, в свою очередь, не могла опозорить семью и продемонстрировать, что кротости во мне примерно столько же, сколько в штормовом ветре. Значит, бал сегодня будет особенно трудным. Никакого удовольствия от танцев, сплошная политика. Придется улыбаться, танцевать с теми, на кого укажет его сиятельство, и всячески способствовать укреплению экономических и дружеских связей. Проще говоря, торговать лицом. Но герцог пока не спешил давать мне ценные указания. Он был всецело поглощен беседой с Виторио де Алсо, графом Ридли, женихом Николь. А это значило, что немного времени у меня есть. Я смотрела зал, изучая собравшуюся знать, и нахмурилась, заметив среди гостей высокую темноволосую фигуру в черно-золотом. Любопытно, а что здесь делает его снежность лорд Аларик Искиган, заклятый враг рода Морганов? Впрочем, объяснение сему феномену я нашла быстро. Раз уж его величество решил отпраздновать помолвку своего племянника с поистине королевским размахом, значит, и гостей приглашал он. Как только отчим умудрился сохранить все в тайне, учитывая, что подготовка к балу — дело даже не пары недель. От размышлений по поводу присутствия северного лорда на практически семейном празднике меня отвлек приятный мужской голос. «Лертис Зларис, позвольте пригласить вас на танец». Скинула взгляд и немного опешила, увидев перед собой кронпринца. Отчим едва заметно кивнул мне, позволяя принять приглашение. Еще бы! Подарить первый танец наследнику престола — великая честь! И еще одно доказательство, что наш род в фаворе. Впрочем, это было неудивительно, учитывая, что именно герцог Ротерийский уже много лет являлся поставщиком боевых и защитных артефактов для нужд короны. Сомневаюсь, что его высочество пригласил меня исключительно потому, что поражен моей красотой. Хотя, по слухам, принц был еще тем дамским угодником, и ни одна знатная Лэри побывала в его объятиях. Даже некоторые Лертис не устояли, хоть добрачные связи в нашем королевстве крайне не одобрялись. В отношении исключительно женщин, разумеется, мужчинам всегда позволялось больше. Кронпринц был прекрасным партнером и неплохим собеседником. Беседа, правда, была насквозь формальной, и я терялась в догадках, не в силах понять замысел его высочества. Или его величества, или обоих. Для чего-то ведь принц Джордан меня пригласил. И ответ получила очень скоро, пожалуй, гораздо раньше, чем хотела. После танца его высочество, как и требовал этикет, повел меня обратно к отчиму. Но так как во время танца мы успели значительно удалиться от сиятельного герцога, возвращение вышло неспешным. Кронпринц по дороге любезно общался с гостями, я принимала комплименты, в общем, все шло своим чередом, пока... «Аларик, друг мой, как я рад вас видеть!» — жизнерадостно воскликнул его высочество. «Не скучаете?» Я вздрогнула и подняла голову, от всей души надеясь, что среди гостей отыщется еще один знатный дворянин с таким именем. Но чуда не случилось. Перед нами стоял снежный лорд Искиган. На меня он взирал равнодушно, но кронпринца — с холодной вежливостью на грани приличия, потому что во взгляде явственно читалось: «Какого ширха!» Похоже, они и впрямь были добрыми друзьями, раз лэрт Аларик не стеснялся демонстрировать свое истинное отношение к прозвучавшему вопросу. А его ответ лишь убедил меня в этом. «Благодарю за заботу, ваше высочество. У меня нет поводов для скуки». Аларик Искиган умудрился произнести короткую и вполне вежливую фразу так, что сомнений не оставалось — его снежность крайне раздражен фактом своего присутствия на помолвке дочери врага с королевским племянником, и созерцание семейства Морганов не доставляет ему ни малейшего удовольствия. Но принц словно не услышал этого, широко улыбнулся и осведомился. «Вы знакомы с Лертис Зларис Морган?» «Не имел чести быть представленным», — сухо отозвался лорд. «Иначе и быть не могло». Лично я ничего против Аларика Искигана не имела, но враг рода — это враг рода. А раз уж я Морган, значит, и мой. И неважно, что во мне нет ни капли крови герцогов ротерийских. Хотя вру, капля есть. та самая, полученная во время обряда. «С радостью исправлю это досадное упущение», — пообещал лэрд Джордан. Слова у принца с делом не расходились, поэтому в следующее мгновение он церемонно произнес: «Лэртис Зларис, позвольте представить вам лорда Аларика из Кигана, моего давнего друга». Я молча сделала реверанс, лицемерить и уверять, будто рада знакомству, не хотела, а управлять тоном так, чтобы собеседник понимал, что его оскорбляют, но формально придраться не мог, еще не научилась. Увы-увы, курсов по светскому злословию в Эской академии не было. Лорд Искиган решил ответить вежливостью на вежливость и также молча поклонился. Казалось бы, на этом не самое приятное для нас испытание должно было завершиться. Но его высочество внезапно куда-то заторопился и не придумал ничего лучше, чем оставить меня на попечение своего друга и по совместительству моего недруга, стребовав с того обещания потанцевать со мной, а затем сопроводить к его сиятельству Риордану Моргану. Моего мнения на этот счет, разумеется, лэрд Джордан не спрашивал. Лорд Искиган отчетливо скрипнул зубами, но слово дал. Кронпринц одобрительно кивнул, одарил меня пустой вежливой улыбкой, коснулся кончиков пальцев формальным поцелуем и благополучно растворился в толпе гостей. «Как вы себя чувствуете, Лэртис?» — осведомился лорд Искиган. До его вопроса я подумала о том, чтобы сослаться на внезапно закружившуюся голову и вместо танца и сопровождения ограничиться последним. Но снисходительный тон его снежности мигом заставил меня отказаться от этой идеи. Нечего делать мне одолжение и подсказывать, как свести неприятное нам обоим общение к минимуму. И вообще, что может быть приятнее, чем доставить неудобство врагу? Так что я слепительно улыбнулась и прощебетала: «Благодарю вас за заботу, лэрд Аларик. Я полна сил и желания танцевать». Взгляд прозрачно-зеленых глаз заледенел окончательно, но лорд промолчал, лишь кивнул, давая понять, что услышал. А когда раздались первые звуки музыки, позволил себе мимолетную хищную улыбку. Это был не вальс, а более агрессивная куранта с быстрым началом. Но я любила именно такие танцы, потому что при должном умении диктовать условия в них могли оба. Шаг, поворот, приблизиться, на миг подчиниться силе партнера и тут же вырваться, демонстрируя свой характер. Отступить, повернуться, на миг прижаться спиной к спине и вновь разорвать дистанцию. Закружиться, чувствуя, как раздувается юбка, почти взлетая, натолкнуться на пристальный холодный взгляд и вызывающе улыбнуться. Танец тоже может быть битвой, ваша снежность. Докажите, что вы достойны. Еще шаг, и лорд Искиган поймал меня, закружил, не позволяя вырваться. Я откинулась назад, но он тут же рывком вернул меня обратно, на миг прижал к себе так, что я успела ощутить горьковато-свежий запах его парфюма. От прикосновения горячих ладоней по позвоночнику пробегала странная, едва уловимая дрожь и отчего-то замирала в груди. Я не знала, каков снежный лорд в боях, но вынуждена была признать, танцевал он прекрасно. Наконец, музыка стала чуть медленнее, позволяя перейти к светской беседе, и я не упустила шанса доставить благородному лэрту еще несколько приятных минут. «Неожиданно видеть вас на помолвке моей сестры, лорд», — с милой улыбкой выдала я. «Не значит ли это, что вы решили забыть о старых распрях с нашим родом? Корчить из себя прелесть какую дурочку с моей внешностью было легко. Белокурая красавица с наивными синими глазами и розовыми губами — настоящая куколка. Мама не раз говорила, что женская глупость — страшное оружие, и умение пользоваться им следует отточить до совершенства». Ладони лэрта Аларика на моей талии сжались чуть сильнее, но это было единственным, чего я добилась. Плохо контролируемого раздражения в его взгляде так и не сверкнуло. «От некоторых приглашений невозможно отказаться, Лэртис Зларис», — ровным тоном проинформировал он. «Да, понимаю вас», — вздохнула я. «Воля монаршей семьи, закон. Даже для столь сильного и независимого мага, как вы, лорд Аларик Искиган, да-да, и проигнорировать пожелание, высказанное особой королевской крови, вы не можете, как бы ни хотелось. Доказательство тому — наш танец. Увы-увы, и в этот раз на провокацию бесчувственный сугроб не подался. Видимо, демонстрации эмоций заслуживали лишь близкий круг и монаршие особы, а уж никак не дочь врага, пусть и приемная. И неважно, знал лорд Аларик об этом милом обстоятельстве или нет. Шаг, поворот, краткая иллюзия свободы и новый рывок, практически бросающий меня в объятия этого мужчины. Меня снова обдало горьковато-свежим ароматом, а дыхание перехватило от почти недопустимой близости и жара его тела. Снова краткий миг обманчивой свободы, финальный поворот, когда мы разошлись так далеко, что соприкасались лишь кончиками пальцев, и последний шаг к партнеру. Сердце колотилось в груди, как сумасшедшее, но я быстро взяла себя в руки и одарила снежного лорда равнодушно кукольной улыбкой. «Благодарю за танец, лэрд Искиган». «Благодарю, что оказали мне честь», — также формально отозвался он. Предложил руку и, выполняя вторую часть данного кронпринцу обещания, повел сдавать меня под опеку его сиятельства герцога Ротерийского. Эх, жаль, что не удалось сорвать с него маску ледяной сдержанности. С другой стороны, наш танец наверняка доставил ему гораздо меньше удовольствия, чем мне, хотя бы тем фактом, что он вообще состоялся. Это тоже можно считать маленькой победой. Отчим неожиданно обнаружился вовсе не там, где я видела его в последний раз. Сиятельный герцог о чем-то беседовал с его величеством, но при нашем приближении разговор затих. Монарх поднялся на возвышение, но садиться на трон не стал. Вскинул руку, призывая всех к тишине. Музыка и разговоры моментально умолкли. Казалось, даже роскошные платья благородных дам стали шелестеть тише. Все замерли, готовясь вынимать речи короля. Даже лорд Искиган, который наверняка предпочел бы оказаться подальше от нашего благородного семейства. «Мы, его величество Дрейган VII, имеем удовольствие поздравить с помолвкой нашего племянника Виторио де Алсо, графа Ридли, и очаровательную Николь Морган, маркизу Ротерийскую», — раскатился по залу звучный голос монарха. «Мы всецело одобряем и благословляем сей союз. Их свадьба состоится через полгода в канун летнего солнцестояния. Но это не единственная важная новость сегодняшнего вечера. Наше Величество считает, что старые распри не должны омрачать светлый праздник объединения двух знатных семей, а младшей сестре не следует выходить замуж раньше старшей». Монарх отыскал взглядом лэрта Аларика, молчаливой глыбой стоящего рядом со мной, и с довольной улыбкой продолжил. «Посему, с не меньшим удовольствием, мы, милостью богов король Лигарии, во имя прекращения давней вражды, объявляем о помолвке между снежным лордом Алариком Искиганом и лэртис Златис Морган, маркизой Ротерийской. Связанные со свадьбой расходы берет на себя корона, а торжество состоится завтра, ибо затягивать с примирением столь знатных семейств — преступление. Все присутствующие приглашены». Я с трудом удерживала на лице бессмысленную и насквозь формальную вежливую улыбку, хотя очень хотелось отшатнуться от жениха, как от ядовитой виверны, и вообще сбежать подальше от королевского дворца. Во взглядах Николь и мамы читалось сочувствие, а отчим... Отчим внимал словам Дрейгана VII с таким благожелательным выражением лица, что не оставалось ни малейших сомнений. Он знал, что так будет. Скосила глаза на снежного лорда, принявшего скверную весть с абсолютно бесстрастным видом. Будто ему не жену только что навязали, а чаю предложили. Ни капли возмущения и негодования, а ведь он достаточно знатен и независим, чтобы высказать недовольство. «Вы что-то хотели сказать, лэрд Аларик?» — осведомился король. Я воззрилась на внезапно обретенного жениха с неподдельной надеждой. «Ну же, лорд, скажите! Скажите все, что думаете об этой потрясающей идее. Подумаешь, мелочь какая, древние распри. Между прочим, в наше время надежный и верный враг куда ценнее десятка друзей». «Воля монаршей семьи — закон», — бесстрастно сообщил лорд Искиган, безжалостно убив последние надежды на наше счастливое будущее друг без друга. «А внимание вашего величества к проблемам верноподданных поражает». Это было единственным легким уколом, который он себе позволил. А меня никто не спросил, что я думаю по этому поводу, во второй раз за вечер, лишив даже иллюзорной возможности заявить, что я против. Да уж, пожалуй, надо и впрямь следовало изобразить обморок. Лежала бы сейчас в сухом прохладном месте, а не стояла на перекрестии взглядов, обтекаемая, вернее, озаряемая лучами королевской милости. Чувствовала ведь, что вернуться домой была отвратительной идеей.